На этот раз татары не дали русским и литовским князьям пожить в мире. В 1277 году Ногай прислал к русским князьям грамоту. «Вы все мне жалуетесь на Литву. Так вот вам войско с воеводою, ступайте с ним на своих врагов». Зимою пошли русские князья Мстислав, Владимир и Юрий Львович на Литву к Новогрудку. Но когда пришли они к Бресту, то получили весть, что татары опередили их. Тогда князья стали думать, что нам идти к Новогрудку? Там татары все уже извоевали. Пойдем куда-нибудь к целому месту. И пошли к Гродну. Минувший Волковыск, они остановились ночевать, и тут Мстислав с Юрием тайком от Владимира послали лучших своих бояр и слуг с воеводою Тюймою воевать окрестную страну. Те, повоевавшие, расположились также на ночлег вдалеке от главной рати, сторожей расставили и доспехи сняли. Тогда один переметчик убежал от них прямо в город и объявил жителям: «Там-то и там-то на селе люди лежат безо всякого порядка». Пруссы и борты выехали из города и ударили на сонных русских. Половину избили, другую повели пленными в город, а Тюйму повезли на санях, потому что был тяжело ранен. На другой день, когда главная рать подошла к городу, прибежал к ней один из посланных с Тюймою, Нак и Бос, и объявил о поражении своих. Князья, погоревавши, начали промышлять, как бы взять город. Перед ним стояла высокая каменная башня, где заперлись пруссы и стрельбою своею никак не давали приблизиться к городу. Русские поэтому приступили сперва к башне и взяли ее. Тогда страх напал на горожан, они стояли как мертвые на забралах, потому что вся их надежда была на башню. Стали рядиться с осаждающими и порешили на том, что русские не будут брать города, за что осажденные выдали им всех бояр, взятых в плен ночью. Татары же водили русских князей и на поляков в 1287 году. Телебуга послал звать с собой в поход всех князей волынских и заднепровских. Князья, каждый на границе своей волости, встречали хана с напитками и дарами. Они боялись, что татары перебьют их и города возьмут себе. Этого не случилось, но насилием татарским в городах и по волости не было конца. Телебуга, отправившись в Польшу, оставил около Владимира отряд татар кормить любимых коней своих. Эти татары опустошили всю землю Владимирскую, не давали никому выйти из города за съестными припасами. Кто выйдет, тот непременно будет или убит, или схвачен, или ограблен. И оттого в городе Владимире померло людей бесчисленное множество. Пробывший 10 дней в Польше, Телебуга на возвратном пути остановился в Галицком княжестве на 2 недели и опустошил его точно так же, как татары его опустошили Волынское. В то время еще, когда Телебуга был на Волыне, тамошний князь Владимир, уже давно страдавший тяжкою болезнью, гниением нижней челюсти, почувствовал, что становится ему гораздо хуже, и послал сказать двоюродному брату своему Мстиславу Данилчу Луцкому: «Брат, ты видишь мою немощь, а детей у меня нет. Так даю тебе, брату своему, землю свою всю и города по смерти своей, и даю это тебе при хане и его вельможах». Послал также сказать и другому двоюродному брату Льву и племяннику Юрию: «Объявляю вам, что я отдал брату Мстиславу землю свою и города». Лев отвечал Владимиру: «И хорошо сделал, что отдал. Мне разве искать под ним после твоей смерти? Все мы под Богом ходим, а мне дал бы только Бог и своим княжеством управить в нынешнее время». Потом Мстислав послал сказать брату Льву и племяннику: «Брат Владимир отдал мне землю свою и города. Если чего захочешь искать по смерти брата Владимира, так скажи лучше теперь, когда здесь хан». Лев не отвечал на это ни слова. Телебуга пошел в Польшу со всеми князьями и с Владимиром, но последний должен был воротиться с дороги, потому что жалко было смотреть на него. Пробыв несколько дней во Владимире, он начал говорить княгине и боярам: «Хотелось бы мне поехать в Любомль, потому что погонь эта, татары, сильно мне опротивила. Я человек больной, нельзя мне с ними толковать. Пусть вместо меня останется здесь епископ Марк». Любомль — местечко при Западном Буге, почти между Хелмом и Ковлем. Князь поехал в Любомль с княгинею и слугами придворными, из Любомля в Брест, а из Бреста в Каменец Литовский, где и слег в постель, говоря княгине и слугам: «Когда эта погонь выйдет из земли, то поедем в Любомль». Через несколько дней приехали к нему слуги, бывшие в Польше на войне с татарами. Он стал спрашивать их о Телебуге, пошел ли он назад из Польши. Те отвечали, что пошел. «А брат мой Лев, и Мстислав, и племянник, здоровы ли?» Те отвечали, что все здоровы, бояре и слуги, причем сказали, что Мстислав уже раздает своим боярам города и села волынские. Владимир очень рассердился и стал говорить: «Я лежу болен, а брат придал мне еще болезни. Я еще жив, а он уже раздает города мои и села, мог бы подождать, когда умру». И отправил посла к Мстиславу с жалобою: «Брат, ведь ты меня не на полон взял, не копьем добыл, не ратью выбил меня из городов моих. Что так со мною поступаешь? Ты мне брат, но ведь есть у меня и другой брат Лев и племянник Юрий. Из вас троих я выбрал тебя одного и отдал тебе свою землю и города по своей смерти. А пока жив, тебе не вступаться ни во что. Я так распорядился, отдал тебе землю за гордость брата Льва и племянника Юрия». Мстислав спешил успокоить больного. «Брат и господин», — велел он отвечать ему, — «земля Божия и твоя, и города твои, и я над ними неволен. Сам я в твоей воле. И дай мне Бог иметь тебя как отца и служить тебе со всею правдою до смерти, чтоб ты, господин, здоров был, а мне главная надежда на тебя». Эта речь была люба Владимиру. Он успокоился и поехал в Рай-город, недалеко от Августова, в царстве польском. Здесь он начал говорить княгине: «Хочу послать за братом Мстиславом, урядиться с ним о земле и о городах, и о тебе, княгиня моя милая Ольга, и об этом ребенке Изяславе,